Глава 61. Ноги стали ватными, и я секунда за секундой боролась с желанием развернуться и побежать обратно. Поздно. Он заметил меня. Я натянуто улыбнулась и пошла более уверенно. Спасибо, что моя маска закрывала половину лица. «Привет!» — протянула я, сделав более писклявый голос, чем он был на самом деле. «Скучаешь?» «Привет!» — подозрительно ответил тот, и я с силой сжала бокалы в своей руке, затем протянула один мужчине. «Ты один? Меня пригласили, а я так и не смогла найти подходящую компанию для вечера, но думаю, что уже нашла». Я снова улыбнулась, как дура, и заметила небольшой проблеск улыбки на лице мужчины. Меня все еще колотило изнутри. «Мы знакомы?» — спросил он, и я потянула руку, чтобы чокнуться с ним бокалами. «Нет, я Вероника, а вас как зовут, мистер Зорро?» Идиотская улыбка не сходила с моего лица, уже скула начала сводить, но это, кажется, начало работать, потому что Громила вроде как расслабился и отпил немного шампанского. Взгляд его не покидал моего лица, затем он взял мою руку и легонько коснулся ее губами. «Можете звать меня Зорро, если вам нравится». «Просто Зорро?» «Просто Зорро». «Хорошо», — протянула я и сделала еще один маленький глоток шампанского. Даже если я выпью весь бокал, ничего не случится, но делать я этого не собиралась, иначе потом придется взять второй, чтобы поддержать беседу, а там и до бутылки недалеко. «Вам не кажется, что здесь как-то скучновато?» Я приблизилась к нему, неловко касаясь рукой его пиджака. Я дышала почти ему в рот, и мне было искренне мерзко от этого. «И жарковато?» — добавила я. «Да, мне действительно было жарко, но я не сказала, что это лишь от нервов, которых осталось совсем чуть-чуть. Кажется, мужчина сглотнул. Я заметила, как дрогнул его кадык и театрально поиграла губами на стакане. «Мы можем уйти отсюда, если хотите». Голос его стал немного сиплым, что не могло не порадовать. «Конечно. Говорят, наверху есть шикарные апартаменты для гостей». Я провела пальцем от основания его шеи до начала штанов, мужчина оскалился. Он осушил бокал, и я демонстративно облизнула губы, затем схватила его за край пиджака и потянула на себя, сделав шаг назад, а про себя молилась, чтобы Дэвил не выпускал нас из поля зрения. Мы прошли к лестнице, и я буквально вела мужчину за собой, свободной рукой открывая сумочку, чтобы в случае чего схватить пистолет и начать угрожать. Поднявшись по лестнице, я мимолетно кинула зал взглядом, стараясь увидеть Дэвила, но здесь было столько людей в похожих костюмах и масках, что найти кого-то конкретно оказалось невозможным. Мы прошли дальше по коридору, устланному разрисованным грубым ковром. Мне хотелось скрыться, потому что свет здесь крайне отличался от того, что внизу. Слишком ярко. Я медлила и часто хихикала, как дурочка. Остановившись у одной из дверей, я приоткрыла ее и заглянула внутрь. «Здесь никого», — шепнула я и дернула мужчину за пиджак на себя. Воспользовавшись полной темнотой, я просунула руку в сумку и сжала пистолет. Свет внезапно загорелся, и я оказалась откинутой на кровать. Сердце сжалось, затем отпрыгнуло к желудку и перескочило в горло. Мужчина восседал на мне, придавливая всем весом и сжимая сильными ногами мои бедра. Сумка на длинной цепочке куда-то отскочила, и я судорожно пыталась ее нащупать, так как при падении высвободила чертов глок из руки. «Думаешь, я идиот?» Он нагнулся ко мне и лизнул языком мой подбородок. «Думаю, да». Услышав знакомый голос, я протяжно выдохнула и более или менее расслабилась. «Дэвил!» Мужчина, все еще сидевший на мне, словно просмаковал это имя, а затем его губы загнулись в ухмылке. «Я подозревал, что ты здесь. Слезь с нее, молот, по-хорошему». «Молот?» Я чуть было не расхохоталась, но, уловив взгляд Дэвила, стоявшего в двух шагах с пистолета в руке, поняла, что не стоит. «Неужто пристрелишь?» «Пристрелю. Отпусти девушку». «Она сама заманила меня сюда. Чего надо?» «Ты пытался меня убить». Я пнула его ногой, как смогла, от тому хоть бы хны. «Как водичка!» Он усмехнулся. «Не вынуждай меня». Дэвил приблизился еще на шаг, затем еще. «Ты же знаешь, что я спущу курок. Но тебе от меня что-то нужно. Просто поговорим. Слезь». Мужчина перекинул одну ногу на пол и медленно слез с меня, не спуская взгляда с Дэвила. Я схватила свою сумку и вытащила из нее пистолет, нацелив его прямо в голову этого молота. Предохранитель я, конечно же, не спустила, но кто об этом знает? Только я и Дэвил, скорее всего. Конечно, он-то может сделать это в долю секунды, а меня убьют быстрее. «Воу, воу!» Мужчина приподнял немного руки. Это якобы должно было указать на то, что он безоружен. Но я ему не верила. Он наемник, алло. «Опусти пистолет, Алина», — скомандовал Дэвил. Я было хотела возразить, но затем послушала его. «Лучше пусть оружие будет в руках хорошего стрелка, чем бесполезного». «И ты?» — сказал Молот, глядя на Дэвила. «Это вряд ли, приятель. Расскажи, почему ты работаешь на Меднекс?» «Я не работаю ни на какой Меднекс, ребята». «Тебя послали следить за этой девушкой. Кто это был?» «Меня послали напугать ее. Я сделал то, что умею». «Кто тебя нанял?» Дэвил приблизился к нему еще на шаг. «Какого хера? Мне откуда знать? Я получил сделку, как обычно, мать вашу. Убери нахуй свой пистолет, Дэвил. Хочешь сказать, не знаешь, кто заказал ее? А ты всегда знаешь, на кого работаешь. Я просто получил эту сделку и кругленькую сумму за нее. В чем проблема? Мне даже убивать никого не пришлось. Ты бы тоже согласился». Дэвил некоторое время смотрел на мужчину, затем опустил пистолет и спрятал его под фраком. Я последовала его примеру и сунула свой обратно в сумку. «Он не лжет». «Так мы напрасно сюда пришли?» — спросила я, хотя ответ был очевиден. «Что вы вообще ищете?» «Заказчика». Молот усмехнулся. От его баса у меня волосы на руках поднялись, как зомби из могил. «Такие люди не станут светиться, и если им нужна эта девчонка...» Он кивнул в мою сторону. «Они пошлют еще кого-то. Если поступит сделка на нее, сообщи мне. Понял? Они до хера платят. Если нужно будет, я возьмусь. А потом я убью тебя». «Низко ты пал, Дэвил, за девку. Ты меня понял. Проваливай». «Я своих не трогаю, если они не лезут в мою работу». Парировал Молот и скрылся за дверью. «Думаешь, он что-то скрывает?» — спросила я, поправляя растрепавшиеся волосы. «Нет, он чист. Я давно его знаю. Просто работа». «Так что теперь?» «Вернемся вниз. Мне нужно закончить кое-что. Затем уедем». «Тебе придется убить кого-то сегодня напрасно». Я понимала, что, скорее всего, сказала какую-то глупость, но ничего с этим не могла поделать. Смерть не может вызывать радости. Убийства никогда не станут чем-то нормальным в моем понимании. «Это моя работа, куколка. Идем».